Волнение молодого человека и его страх за участь белого клыка росли с каждой минутой. Он ударил Чероки по голове раз, другой, но и это не помогло. Чероки завилял обрубком хвоста в знак того, что, прекрасно понимая смысл этих ударов, он все же исполнит свой долг до конца и не разожмет челюстей. — Помогите кто-нибудь! — крикнул Скотт в отчаянии, обращаясь к толпе. Ни один человек не двинулся с места. Зрители начинали подтрунивать над ним и засыпали его градом язвительных советов. — Всуньте ему что-нибудь в пасть! — посоветовал Мэтт. Скотт схватился за кобуру, висевшую у него на поясе, вынул револьвер и попробовал просунуть дуло между сжатыми челюстями бульдога. Он старался изо всех сил, слышно было, как сталь скрипит, а стиснутые зубы Чероки. Они с погонщиком стояли на коленях, нагнувшись над собаками. Тим Кинен шагнул в круг. Подойдя к Скотту, он тронул его за плечо и проговорил угрожающим тоном: «Не сломайте ему зубов, незнакомец!» «Не зубы, так шею сломаю», — ответил Скотт, продолжая всовывать револьверное дуло в пасть Чероки. — «Говорю вам, не сломайте зубов», — еще настойчивее повторил Тим Кинен. Но если он рассчитывал запугать Скотта, это ему не удалось. Продолжая орудовать револьвером, Скотт поднял голову и хладнокровно спросил: «Ваша собака?» Тим Кинен буркнул себе что-то под нос. «Тогда разожмите ей зубы». «Вот что, друг любезный», — со злобой заговорил Тим, — «это не так просто, как вам кажется. Я не знаю, что тут делать». «Тогда убирайтесь», — последовал ответ. «Убирайтесь и не мешайте мне. Видите, я занят». Тим Кинен не уходил, но Скотт уже не обращал на него никакого внимания. Он кое-как втиснул бульдогу дуло между зубами и теперь старался просунуть его дальше, чтобы оно вышло с другой стороны. Добившись этого, Скотт начал осторожно, потихоньку разжимать бульдогу челюсти. А Мэтт тем временем освобождал из его пасти складки шкуры белого клыка. «Держите свою собаку!» — скомандовал Скотт Тиму. Хозяин Чероки послушно нагнулся и обеими руками схватил бульдога. — Ну! — крикнул Скотт, сделав последнее усилие. Собак растащили в разные стороны. Бульдог отчаянно сопротивлялся. — Уведите его! — приказал Скотт. И Тим Кинен увел Чероки в толпу. Белый клык попытался встать. Раз, другой. Но ослабевшие ноги подогнулись под ним, и он медленно повалился на снег. Его полузакрытые глаза потускнели. Нижняя челюсть отвисла. Язык вывалился наружу. Задушенная собака. Мэтт осмотрел его. — Чуть жив, — сказал он. — Но дышит все-таки. Красавчик Смит встал и подошел взглянуть на белого клыка. — Мэтт, сколько стоит хорошая ездовая собака? — спросил Скотт. Погонщик подумал с минуту и ответил, не поднимаясь с колен: — $300. Ну, а такая, на которой живого места не осталось? И Скотт тронул белого клыка ногой. — Половину, — решил погонщик. Скотт повернулся к красавчику Смиту. — Слышали вы, зверь? Я беру у вас собаку и плачу за нее $150. Он открыл бумажник и отсчитал эту сумму. Красавчик Смит заложил руки за спину, отказываясь взять протянутые ему деньги. — Не продаю, — сказал он. — Нет, продаете, — заявил Скотт, — потому что я покупаю. Получите деньги, собака моя. Все еще держа руки за спиной, красавчик Смит попятился назад. Скотт шагнул к нему и замахнулся кулаком. Красавчик Смит втянул голову в плечи. «Собака моя», — начал было он. «Вы потеряли все права на эту собаку», — перебил его Скотт. «Возьмите деньги».